Глава 19. Альвийский фронтир. Система Гидра. Планета Гидра-4. Командор не стал задерживаться дома. Да, дел, требующих его внимания, скопилось очень много, но и остаться он не мог. По факту, представители правящей верхушки двух фракций ждали только его. Как князь, что решил не откладывать переговоры и выдвинулся в систему Гидра сразу после разговора, так и королева, что хотела исполнить волю своего короля как можно быстрее. Хотя, если быть откровенно честными, то Александр в первую очередь беспокоился о наличии такой особы, как представитель врага, у себя на станции. Краеугольный камень. Ведь для максимально доступного изучения Криста надо доставить ее сюда, но тогда и ей никто не мешает изучать базу. Это игра, где каждый извлечет какую-то выгоду. Оставалось только надеяться, что враг получит меньше. Так или иначе, но командор с удовольствием перенес их небольшой театр научно-разведывательных действий на другую территорию. Себастьян принялся за изучение полученных данных, но ответов пока не поступало. А Леране вместе с Мирал выказали желание сопровождать некроманта и эту альвийку в поездке. Александр был не против. Это снимало с него некоторую часть головной боли. Дорога не была сложной или долгой. Восстановивший мощность, Танатос довольно свободно чувствовал себя в буре кристаллов. Ну и стоит отметить, что системы, граничащие с базой бледных звезд, Криста почти не посещались. Видимо, инопланетяне чувствовали наличие рядом мощных источников так нелюбимой ими энергии. И даже так, князь успел не просто добраться до системы Гидра первым, но и сделать кое-какие приготовления. Челнок опустился на широкую и хорошо оборудованную площадку дока. Магнитные захваты закрепили судно, и небольшая делегация в лице командора, Леране, Мирал и королевы покинула его. Группа встречи также была на месте. Впереди, едва ли не у самого челнока, их встретил князь. И в этот раз Альф был облачен в непривычные одежды. Возможно, не встречавшая его ранее королева и не смогла что-то понять, но Александр отметил этот нюанс сразу. Дело в том, что правитель Альвов был в броне, частично скрытой элементами легкой одежды, но все же, пусть и легкой, но защите. А вот охрана за его спиной была экипирована намного серьезней. Коридор из не менее двух десятков солдат. Средние доспехи каждого из них имели особые вставки брони. Да, прекрасно знавший, какого гостя ему придется принимать, правитель Альвов обеспечил своих бойцов максимальной защитой из древесины Великого Древа. После разговора с некромантом королева не проявляла никакой агрессии и вообще старалась меньше общаться. Даже пытавшаяся поговорить с ней или вытянуть на прогулку Мирал не получила результата. Королева пребывала в выделенном для нее помещении, поглощая энергию оружейных накопителей, и находилась в максимальном отстранении. Как-то Себастьян высказал предположение, что она пыталась наладить связь со своими, но из-за фона станции столь тонкие энергии не могли долго существовать и разрушались, блокируя связь. А вот у кого не было проблем с общением, так это у Мирал или Ране. Альвийки не виделись долгие годы, и даже несмотря на их показательное поведение в обществе друг друга, были хорошими подругами. Все время, остававшееся до вылета Танатоса в систему Гидра, и даже время полета, они использовали для разговоров. Без подколок, шуток или агрессии. Спокойное общение двух повидавших жизнь разумных. «Рад приветствовать вас на Альвийской земле», – произнес подошедший князь. «Прошу, следуйте за мной. Думаю, в зале для переговоров нам будет куда комфортнее». Он дождался кивков командора и королевы и пошел вперед. «Прошу, следуйте за мной. Я покажу дорогу». «Ваши земли полны энергии», – произнесла Альвийка, подходя к князю. «Это прекрасная планета». В некотором роде это был комплимент. Хотя нет, так и было. Но даже так, зная предпочтение расы Криста, сложно порадоваться комплименту со столь выраженным гастрономическим окрасом. Тем не менее, князь сделал над собой волевое усилие и просто кивнул, продолжив путь. Александр и вовсе шел молча. Он был на чем-то сильно сосредоточен. Задумчивый взгляд опущенных глаз той же Лиране говорил о многом. Не успела делегация войти в здание, как неожиданно из густых лесов, что окружали базу со всех сторон, донесся рык, полный силы, мощи и агрессии рык животного. Настолько мощный и сильный, что его эхо еще некоторое время гуляло по коридорам станции. Князь остановился и широко улыбнулся. Встретился взглядом с таким же улыбающимся некромантом. Александр понял все сразу. Потом взглянул на нервно оглядывающуюся королеву. Она беспокоилась и сильно. Правитель альвов же весело произнес: «Согласен с вами. Это прекрасная планета. Уверен, если вы познакомитесь с ней поближе, то она понравится вам еще больше. Прошу, нам сюда». Двери базы открылись, и делегация вошла внутрь. Они прошли всего несколько коротких коридоров и остановились у дверей с охраной. «Мы на месте! Прошу!» Просторное помещение было наспех переоборудовано для переговоров. Это было заметно. Столы, стулья и другие предметы мебели были собраны из разных помещений для создания совокупной картины зала переговоров. Впрочем, тут не в чем упрекать князя. Столь отдаленная база, не предназначенная для дипломатических встреч, вообще ничего подобного иметь не должна. Никто не стал заострять на окружении внимание. Все быстро заняли предоставленные им места. Собственно, процесс переговоров можно было считать открытым. Князь, на правах принимающей стороны и хозяина, начал первым. «Командор Александр ввел меня в курс дела. Я бы хотел уточнить несколько моментов». «Спрашивайте», – коротко ответила Альвийка. «Если смогу, я отвечу на все поставленные вопросы». «Хорошо. Значит, после обеспечения вас энергией вы покинете наш космос? Всех ли Криста вы имеете в виду? Если так, я правильно понимаю, что это будет означать конец бури кристаллов? Космос будет очищен полностью? Или я что-то не так понял?» «Нет, все правильно. Все мы, любые представители нашей расы, абсолютно все покинут этот участок космоса и уйдут в глубокий варп. Оставлять тут кого-либо просто не будет иметь смысла, если мы достигли паритета сейчас, когда все наши имеющиеся ресурсы тут, и никто еще даже не уходил в варп, «Понимаю. Все упирается в то, что вы не способны достичь большего развития тут», – кивнул князь. «Да, мы сами заинтересованы покинуть ваш космос». «Хорошо. Раз так, сколько вам нужно энергии? Я должен понимать и хотя бы примерно представлять потери и подготовить нужные ресурсы». «Мне нужно несколько минут, чтобы ответить на этот вопрос. Вы не поймете наших величин измерения, ведь они представлены даже не в числовом значении. Думаю, будет удобно, если частью необходимого объема окажется что-то, с чем вам просто можно сравнить». Королева встала и чуть отошла от стола. Она широко расставила руки и закрыла глаза. В этот момент ее тело начало излучать легкое свечение. В таком состоянии она пробыла минут 5, а потом резко открыла глаза и подняла голову, что вызвало едва заметные дергания у охраны князя. Но альвы быстро взяли себя в руки, а королева села назад за стол. «Эта станция имеет энергетическое ядро. Если взять его мощность за единицу, то нам понадобится где-то от 50 до 70 таких источников энергии». «70 станций? Я не уверен, что во всем княжестве Альвийском найдется такое количество станций подобной мощности». Движимый эмоциями, князь встал. «Это огромное количество энергии! Просто невероятная прорва ресурсов!» «Но у вас же есть союзники!» — королева говорила спокойно. «Разделите эту ношу между ними. Уменьшенное в 2 или 3 раза такое число уже не будет для вас столь обременяющим». «Я понимаю, что это немало. Врата дальнего варпа сильно энергозатратные. Поэтому я и прибыла сюда, ведь этот вопрос в одиночку одной расе не решить. Мы сами сталкиваемся с такой ситуацией в первый раз». Поняв, что последнее было все же лишним, Альвийка тихо села, ожидая ответа остальных. Что ж, князь все же быстро взял себя в руки. «Извиняюсь за мою первую реакцию. Причины и условия у нас есть. Цена названа. Что по срокам и времени?» «В ближайшие несколько месяцев этот вопрос точно не будет подниматься. Все будет зависеть от короля. Но я думаю, что по прошествии пары месяцев я вернусь, чтобы снова с вами переговорить о результатах». «Хорошо. Мне сейчас сложно судить о каких-то сроках, так что это будет лучшим решением». «Командор, что вы скажете?» Неожиданно Альф переключился на молча слушавшего весь диалог некроманта. «А что я могу сказать? Одна фракция не потянет такой проект. Мне нужен расчет моих ученых, и я думаю, что придется все же привлекать других заинтересованных особ, вроде лордов глаз, особенно глаза демона. Не думаю, что им по душе постоянное давление смотрителей и опустошение их планет бурей. Пока так». «Тогда, королева, если вы не против, я бы хотел предложить вам остановиться пока на этой станции. Тут имеется достаточная охрана, и мы можем снизить силу ретрансляторов до минимума. Вам будет комфортно. Враг или нет, но альвы были, как всегда, учтивы». «В этом нет необходимости. Я донесла до вас волю моего короля. Моя задача тут выполнена. Я отправлюсь назад. Королева и другие присутствующие на собрании встали. «Тогда прошу назад на Танатос», – произнес некромант, но, ко всеобщему удивлению, получил отрицательный ответ. «Спасибо, не нужно. Если вы выключите ненадолго ретрансляторы, я вызову своего защитника. Он придет и заберет меня. Это что-то похожее на ваш транспортник. Некоторые из нас способны образовывать второе ядро, которое всегда остается неактивным. Но это позволяет использовать его как вместилище для энергетических тел других Криста. Они не боевые, не переживайте. Я даю вам свои гарантии. Это скорее личный транспорт». Уверенность и даже гордость вернулась в манеры и голос королевы. Вся делегация к этому времени покинула отсеки станции, находясь во внешнем периметре. И снова дикий и яростный рык разнесся среди лесов. Его нельзя было не заметить. «Я чувствую большой источник энергии, опасный для меня», — уже с меньшим энтузиазмом произнесла королева. Князь лишь усмехнулся, взглянув на некроманта. «Не переживайте, вам не о чем беспокоиться. Я даю вам свои гарантии. Это скорее личный транспорт», — в тон девушке ответил правитель альвов. Как бы то ни было, но команду снизить мощность ретранслятора до минимума князь дал. Но для Криста уровня монолитов это не должно было стать проблемой. «Мой король!» Тем временем королева начала некий ритуал. Она подняла обе руки вверх, и тонкий луч энергии ударил от нее в небо. «Твоя воля исполнена! Главы фракции собраны и уведомлены о твоем стремлении. Твоя королева просит защитника снизойти для личной аудиенции с тобой». М-да, ритуал был лишь банальным отчетом начальству и вызовом служебной машины. Раса другая, но проблемы те же. Королева опустила руки. Луч энергии оборвался. Альвийка прикрыла глаза. «Он приближается. Я чувствую его. Не переживайте. Защитник только заберет меня для отчета королю». Девушка открыла глаза, осмотрев остальных. «Я понимаю, что мы выглядим для вас врагами. Но для нас поглощение энергии – это нормальный процесс, обеспечивающий существование нашей расы. Мы не добрые или злые. Мы такие, какие есть». В небе к этому моменту появилась небольшая светящаяся точка. Она постепенно стала увеличиваться. Это был Криста. Со стороны базы видно не было, но в отличие от привычных монолитов, этот выглядел странно. Он был очень тонким и длинным. Минимум раза в три длиннее привычных монолитов, но тоньше их раза в четыре. Когда он падал, казалось, что столь хрупкий кристалл может рассыпаться в любой момент, но этого не происходило. Королева вглядывалась в падавший кристалл, не отрывая глаз. И вот, когда до них оставалось совсем немного, она резко повернулась к остальным и закричала: «Бегите! Это не защитник!» Девушка сделала несколько быстрых размашистых шагов и попыталась уйти подальше от точки падения кристалла. Он летел прямо на нее. Это удалось частично. Монолит кристалла вонзился в землю планеты, а едва успевшая отпрыгнуть королева покатилась рядом. Она упала на колени и пыталась встать. Некромант и альвийский князь почти одновременно подбежали к альвийке, помогая подняться. «Это не защитник! Это Джаггернаут! Он боевой!» Князь тут же отдал команду на восстановление генераторов. Барьер восстановился, но Криста уже был здесь. Тем временем охрана князя открыла огонь. Свет лазерных выстрелов заиграл на гранях кристалла. Они тут же начали крошиться и падать на землю. Это выглядело странно, потому как Криста совершенно не поглощал поступавшую энергию, и появившиеся осколки были необычно правильными. «Джаггернаут, что ты делаешь? Я исполняю волю короля!» Кристалл продолжал крошиться. Вся поверхность земли вокруг него была усеяна мелкими, едва заметными иглами-осколками. Они падали и встревали в землю, а сам кристалл на мгновение блеснул ярко-фиолетовым светом. «Я исполняю волю короля!» — повторила девушка. «Как и я!» — озвучила она ответ Криста. Солдаты альвов повторно открыли огонь. Рядом с королевой продолжали стоять командор и князь. Она развернулась к ним, и страх читался в ее глазах. «Нужно уходить! Еще немного, и он закончит подготовку! Вы ничего не сделаете, стреляя в него из своего оружия! Материал оболочки этого Криста отличается от виденных вами!» Подбежали альвийские солдаты, прикрыв собой князя и остальных, а потом открыли огонь, едва ли не в упор. Но это не помогло. На вершине стоявшего вертикально кристалла вспыхнула точка энергии, а потом луч света ударил в землю. Не в солдат альвов, а прямо вниз, в свои же осколки. Молниеносно энергия от кристалла разошлась по всем окружающим его осколкам, и, вспыхнув, каждый из них выпустил луч. Учитывая количество осколков, это больше напоминало целую стену света, что разошлась кругом. Все стоявшие в первом ряду альвы упали замертво. Даже усиленные великим древом доспехи не смогли сдержать этой силы. Контролировавшие воздух альвийские челноки, что дежурили в воздушном пространстве, также упали на землю. Имеющаяся у них древесная броня не смогла поглотить вроде бы слабые заряды. «Отходите к базе!» – прокричал князь, стоявшим рядом с солдатом. «Танатос может задеть нас! Слишком мы близко!» — передал командор отчет Мииме. «Князь, мы вас прикроем!» Пока все двигались к базе, Джаггернаут слегка засветился. Все лежавшие на земле фрагменты и осколки его кристалла поднялись в воздух, словно под влиянием магнитного поля, и облепили Криста. Монолит был восстановлен. Джаггернаут медленно поднялся в воздух и стал приближаться к базе. В этот раз залпы охранников поглощались оболочкой Криста. Князь и остальные смогли добежать до укрытия. Они влетели в открывшиеся двери базы, а следом устремились охранники. «У Джаггернаута имеется собственный запас энергии. Он все равно доберется до нас, даже если разрушит тут все!» Королева выглядела плохо. Потухший взгляд, опущенные глаза. Кажется, она начала осознавать простую истину. Ее предали. «Нам нужно отвлечь его!» «Мииме готова атаковать кристалл, но его надо отвести от базы, иначе накроет всех!» Командор отключил свой коммуникатор. Слышавший его солдат альвийской охраны тут же произнес: «Мы готовы отдать жизнь ради князя!» Его перебил звук хрустального шелеста. Джаггернаут вонзился в землю вплотную к базе и начал рассыпаться множеством осколков. Их было намного больше, чем в первый раз. «Нет», — твердо ответил князь. «Вам нужно быстрее что-то решать. Такой атаки может не выдержать даже здание базы. Он будет бить в полную мощность». Кристалл рассыпался, покрывая все осколками. Несмотря на то, что основного тела осталось не так уж и много, ни один выстрел не мог причинить ему вреда. «Постойте! Есть еще вариант! И он приближается!» Рык! Треск деревьев! Черная тень мелькнула рядом с кристаллом Криста. В кристаллическое тело Джаггернаута вцепилась полная острейших зубов пасть. Когти, отливавшие серебром, ударили по монолиту. Глубокие трещины стали расходиться по кристаллу. Рыча и нанося страшные удары, Джаггернаут атаковал черный дракон.